Водород. Первый и сам по себе. Данный элемент стоит особняком от всех элементов из-за своих физических свойств. Конечно, если рассматривать строение атома, а точнее его электронную оболочку, то он похож на щелочные металлы. У него так же, как у щелочных металлов, внешняя, единственная для него электронная оболочка имеет один электрон на s-орбитали. Сами сравните. Водород — 1s1. Литий — 1s2, 2s1. Но по сравнению с щелочными металлами, стоящими под водородом, его атом очень мал. Да и его ядро содержит всего один протон. В результате этого его свойства сильно отличаются. Да, из-за электронной конфигурации его ставят в одну колонку с щелочными металлами. Но водород нельзя назвать щелочным металлом. И он как бы сам по себе. В дальнейшем мы увидим, что все элементы имеют аналоги, то есть другие элементы со схожими свойствами. На этом принципе построена периодическая система элементов. Но у водорода нет аналогов, и он уникален. Если взять любой другой атом любого элемента, то у него сложно отобрать все электроны, да и ядро представляет сложную структуру из протонов и нейтронов. А если у водорода отобрать электрон, то останется только элементарная частица — протон. Уникальность его свойств определяет внешний вид не только нашего земного мира, но и всей Вселенной. Она на 88,6% состоит именно из водорода. В результате термоядерной реакции он сгорает в недрах звезд и превращается в атомы гелия. К тому же вылетающие из звезд в космическое пространство ускоренные протоны называются солнечным ветром. И такой ветерок, скажем мы вам, очень даже смертельный. С ним необходимо считаться при межпланетных или межзвездных перелетах в будущем. А попадая в земную атмосферу, такой ветер взаимодействует с атомами и молекулами газа, из которых она состоит. Благодаря этому мы можем наблюдать северное сияние. Собственно, протон — это катион водорода. Если он где-нибудь находит электрон, то становится атомом водорода. Взаимодействуя с атомами кислорода, протоны солнечного ветра образуют молекулы воды, которые дождем выпадают на Землю. В лабораториях химики получают газообразный водород в аппаратах КИПа при помощи реакции разбавленной серной кислоты и цинка. Также его получают электролизом дистиллированной воды. В этом случае вода разлагается на водород и кислород. Для улучшения проводимости воды в нее добавляют немного соли. При работе с водородом необходимо быть крайне осторожным, так как смесь водорода с воздухом в соотношении 2 к 5 образует гремучую смесь, которая при малейшей искре взрывается из-за реакции с кислородом воздуха. Водород входит во множество различных химических соединений, например, в состав кислот H-хлор, H-феррум, H2SO4, HNO3, H3PO4 и так далее. Если вы внимательно приглядитесь к тому, что общего в этих формулах, то научитесь интуитивно определять, что перед вами формула какой-то кислоты. Также он входит в состав щелочей гидроксидов натрий OH, калий OH, литий OH, феррум OH3, кальций OH2. Ну и, конечно же, водород входит в состав всем известной воды H2O. Водород имеет широкое применение и встречается во многих химических соединениях. Чего стоит одна органическая химия, где основу составляют соединения углерода с водородом? Водород используется при производстве аммиака, углеводородов, масел в качестве ракетного топлива. Также ученые планируют освоить термоядерный синтез для получения дешевой электроэнергии. Интересный факт. Если водород как следует охладить и приложить очень высокое давление, то он переходит в металлическое состояние. Правда, удалось получить водород в таком состоянии всего на 1 микросекунду, то есть на 1 миллионную долю секунды.